Глава 17. И вот, наконец-то, загрохотало. Я узнал об этом, когда ломал голову над полевым фильтром для воды и ругал себя за то, что не озаботился такой полезной приспособью раньше. Только когда вместе со снайперами прошарился по болоту в учебном рейде, то само вступило в голову, будучи вызванной жаждой и брезгливостью одновременно. Сидел в ванне, отмокал от леса и думал, из чего бы такой фильтр сотворить, чтобы был компактный и всегда под рукой, а не так, как тогда, цедить грязную воду сквозь портянку и угли от костра. И если бы только фильтр. На болоте, кстати, и чистую воду всегда можно найти, если поискать, конечно. «Какой-то я слишком нелюбопытный, оказывается», — подумал я, вылезая из этой доставшейся мне от прошлых хозяев дурацкой жестяной ванны практически большого медного корыта. Вода остыла, зараза. Больше года служу в имперской армии, а так и не удосужился узнать, что полевых кухонь на колесах тут нет вообще. Не придумали еще никто. А вот проехался со снайперами по лагерям нашего засадного полка и обратил внимание, что войска-то с марша. А привычных для меня полевых кухонь нет. Ни вообще нет. А чтобы на колесах на ходу еду готовили. Впрочем, и в нашем мире удивительно то, что их изобрели только в самом начале 20 века в России. А уже от нашего экспедиционного корпуса во Франции расползлись они по миру во время Первой мировой войны. Разве что немцы сами про них догадались параллельно. Или их разведка хорошо сработала. Вытерся насухо, надел домашний халат и тапки на босу ногу и потопал в кабинет, бросив мокрое полотенце на край ванны. Тут все денщик уберет. На то он и денщик, чтобы не только стучать на меня генерал-адъютанту короля, но и прибрать за мной. «Благодать», — промолвил, наливая себе рюмку можжевеловки производства Элпи. «Еще бы соленого огурчика, так вообще счастье. Но нет дома жены, нет и малосольных огурцов. Этот рецепт она первым в Агемии усвоила из местной кухни. Половала меня, пока баронесса и не стала». Бросил думать про фильтр. Этой идеей надо химиков нагружать, а не мою фрагментарную память, забитую многочисленными рецептами очистки самогона. И, достав бумагу, стал чертить самую примитивную кухню на параконной повозке. Точнее, парастирховой. Чтобы только варку супа да каши обеспечить. Но на всю роту разом раздать горячего. А это уже два котла, да в каждом по 200 литров воды. Продукты, дрова, сам повар что-то весит. А всего коньки-горбуньки нормально подтянут не более 600 килограмм. Только начал рисовать, как тут и заскочил в кабинет мой денщик. Весь из себя возбужденный с порога выкрикнул: «Командир, началось!» «Что началось?» – удивился я его состоянию. Обычно он выдержанный человек, хорошую школу в денщиках у Онкина прошел, а тут... «Все началось!» – рубанул он рукой сверху вниз с зажатой в кулаке газетой. «Отгуст с Цугулом дали прикурить по всей роже и перешли довоенную границу. Победа полная! Пленных взяли, пропасть!» С сожалением бросил я увлекательное занятие, сулящее нехилые деньги в перспективе, и приказал. «Тавр!» — дождался от денщика осмысленного взгляда. «Мой морской мундир и карету. Сам также переоденься моряком». Денщик скривил рожу. Матросскую форму он недолюбливал. Хотя в ней я разрешал носить ему его реальный чин, а не бутафорский. Сверху, с высоты птичьего полета, земля очень похожа на топографическую карту, только цветную, красивую, как в компьютерной игре с пошаговой стратегией. Сколько ни смотрю, столько с восторгом и любуюсь. Однако сегодня любоваться некогда, нам недельные изменения в дислокации противника на карту наносить. А враг не дурак, маскировки на ходу учится. Как ему это с земли представляется? А сверху видно все несколько по-другому, чем с поверхности, но противнику это пока неведомо. Еще у нас на вооружении последний писк технического прогресса. Сзади гондолы киноаппарат стрекочет с ручным приводом по имени Данка Шивс. Потом фильму посмотрим, сравним с теми кроками, которые сами набросали. Пленки уходят жуть. Я уже подумал о том, что пора Шивзу подсказывать принцип работы цейтрафера для интервальной съемки. Но просто не представлял, как это можно сделать без электричества. Проектор у нас и тот пока на карбидной лампе. Такой в кинотеатр не поставишь, так что про коммерческий кинематограф я Шибзу пока ничего не скажу, иначе он все забросит и станет строить фабрику грез. Каждую неделю делаем мы такой облет последний месяц, но сегодня вылет внеплановый. Новости с юга уж очень занятные пришли. Внизу царцы к нашим полетам на дирижабле привыкли уже, перестали прятаться, даже руками машут иной раз. Мы же ничего плохого им не делаем, только мимо пролетаем, недосягаемые ничем. На километр вверх их винтовка не добивает, а ниже мы редко спускаемся. «Сава, ты заметил, что царцы свои передовые траншеи стали чем-то прикрывать?» – спросил корвет-капитан. «К чему бы это?» «Сразу вид я на это внимание обратил», – откликнулся я. «От шрапнели решили так спасаться. Или приступ готовят, накапливать будут там пехтуру для незаметности с фортов. Дело житейское. Меня больше беспокоит, куда табуны коней у них в тылу пропали. Паслись, паслись, и нету. А трава есть. Нехозяйственно как-то», — выдал я свои крестьянские наблюдения. «Номас, твои впечатления?» — спросил Платоне молодого уже кондуктора за вертикальным штурвалом. «Такое ощущение, господин корвет-капитан, что пехоты больше стало перед фортами. Почему ты так решил?» – спросил я. «Да не решил я, господин лейтенант», – ответил мне флотский сундук, как бы извиняясь. «Просто ощущение такое. Объяснить не могу». «Ты верь его ощущениям, Сава. Они его еще никогда не обманывали». «Ага». Плато впился глазами в мощный морской бинокль. «А куда эта гаубичная батарея за холмиком пропала?» «Да вот же она, на старом месте», — перевел я бинокль. «Макеты — это Сава», — уверенно произнес корвет-капитан. «Свежеокрашенные макеты аж блестят на солнце, как у кота причиндалы. И маскировки от нас подозрительно меньше, чем обычно. Как бы они в глаза мне этой батареей тычут. О, 6 штук. Вроде все дома. Как бы... Ладно, на обратном пути поищем, куда ее переставили. Что скажешь, барон, ты же среди нас один артиллерист?» Потрунивает надо мной Плато, бароном дразнит. Видать, настроение хорошее у воздухоплавателя. Смысл ее перетягивать есть только вперед, чтобы вести контрбатарейную борьбу с нашими железнодорожными монстрами, выдал я свои мысли вслух. Что-то наши жандармы, смотрю, как переподчинили их офицерам контрразведки, так совсем мышей ловить перестали. Ластуны царские, наверное, по ближним тылам, как по проспекту гуляют. Рассматривая корпусную батарею противника, я отметил, что народу по ней ходит не в пример меньше обычного. Все же статистика – великая вещь. Всегда толкалось там человек по 150, не меньше. А теперь и 20 не наберется. А это что? Разведпризнак. Нет тут настоящей батареи. «Полетели дальше, вид. Найдем эту батарею на обратном пути», – распорядился я. «А как иначе? Плато хоть и 2 чинами меня старше, но он извозчик, а я главный пассажир. Мне и указывать направление транспорта». «Что тебя сегодня интересует, Сава?» «Как обычно, первый разъезд, второй разъезд, выходная стрелка, станция, мост, паром и мой старый укрепрайон на Сладкое. И все средства усиления вдоль железной дороги от нее к фортам. На обратной дороге над болотами по прямой срежем, там твою батарею и поищем». «Боишься за свой сухопутный крейсер?» – подначил меня Плато, впрочем, без злобности. «Боюсь», — не стал я скрывать. «Тебе в небе хорошо, лети куда хочешь вольной птицей. А мне на земле только по рельсам, ни вправо, ни влево». «Господа офицеры!» — подал голос боцман со штурвалом горизонтального полета, он же вперед смотрящий, так как стоит в самой носовой конечности гондолы. «Кони, много коней, идут своим ходом вдоль ракады на юг. 10 румбов от курса в правую раковину». Мы вперили глаза в бинокли. Разглядели только клубы пыли вдоль железной дороги. Нехило фельдмаршал Смигл тут расхозяйствовался. Это кон резервы между 2 основными участками фронта легко может перекидывать. А главное, быстро, причем его ракада – нормальный железнодорожный путь с насыпью, а не конно-железные узкоколейки, как у нас. «Почему ты решил, что это кони?» – переспросил Плато боцмана. «Может, быков царцы гонят на мясо?» «А то как же, господин корвет-капитан?» — с гордостью ответил тот. «Разрывы между пылевыми облаками четкие. В походных колоннах идет кавалерия не меньше полка». «Вот мы сейчас твою задумку и проверим в условиях, приближенных к боевым», — ухмыльнулся мне Плато и скомандовал матросам. «Приготовиться к психической атаке». 2 матросов тут же запрыгнули на вертикальный трап и, скользя валенками по крутым дюралевым перекладинам, скрылись во внутренней галерее внутри дирижабля. Только черный провал потолочного люка остался раскрытым. Плато отдавал короткие команды в раструб переговорного устройства, и винты на фермах задней гондолы, отсверкивая на солнце, раскрутили сильнее обычного. По всему дирижаблю прошла некоторая дрожь. Одновременно мы стали снижаться, догоняя эту плохо видимую за клубами пыли колонну. «Посмотрим сейчас на твой ужас, летящий на крыльях ночи, при дневном свете в боевых условиях», — усмехнулся Плато. «Когда его испытали на коровах, что пасутся на заливных лугах в Будвице, то на меня даже во дворец пожаловались, что они доиться перестали от страха». И тут же без какого-либо перехода поплакался мне. «Как же зверски хочется курить. Хоть бросай». «Бросай», — посоветовал я. «Никотин — это зависимость. А то не выдержишь как-нибудь и сожжешь свой дирижабль вместе с обученным экипажем». «Только это и останавливает», — буркнул Плато, подходя к центральному столику с бомбическим прицелом. Офицер припал к окуляру, отдавая короткие команды на оба штурвала. Когда удовлетворился совмещением летательного аппарата с целью, направлением и высотой, приказал. «Восьмой! Сброс!» Команду тут же продублировали в раструб переговорного устройства. Точно такой же, как на пароходном мостике стоит, чтобы с машинным отделением разговаривать. От дирижабля между гондолами отделилась 100-литровая металлическая бочка, пустая, пробитая равными дырками во многих местах. Такая маленькая по сравнению с огромным летательным аппаратом. Бочка с легким ускорением полетела к земле, и по метре того, как набирала скорость, визжала все сильнее на очень противной ноте, пока этот визг не перешел в инфернальный рев на грани инфразвука. Даже нас пробрало. Вытянутое пылевое облако под нами как взорвалось в разные стороны. В бинокль было видно, что всадники совсем не управляют лошадьми, а только стараются не слететь с них. Кавалерийский полк полностью потерял управляемость. Породистые лошади уносили седоков, куда им в голову взбредет, лишь бы подальше от этого падающего с неба адского рева, пробирающего до печенок. А больше никаких звуков снизу до нас не доносилось. «Это ж надо же!» — засмеялся Плато. «От одной бочки коровы и то меньше шугались, а если десяток сразу скинуть?» «Лошади вообще существа пугливые», — подал свою реплику Шипс, подходя к нам из своего дальнего угла гондолы. «А аппарат?» — спросил я его. «Такие кадры внизу. Данка, ты чё?» «А что я?» — ответил фотографический художник, временно работающий на армейскую разведку. «Пленка кончилась. Надо бобину переснаряжать. Потом мне этот аттракцион на бис повторите. Господа офицеры, я зафиксирую для истории». Матросы и офицеры в гондоле, глядя на панику в рядах царских кавалеристов, радовались, как нашкодившие и оставшиеся без ожидаемого наказания дети. И только старый кондуктор на штурвале задумчиво протянул. «Да, сегодня кавалерия, как род войск, отмерла. Хотя мы никого не убили, даже не ранили». «Разговорчики!» — оборвал его Плато. «Поднять аппарат на 1100 метров. Не дай ушедшие боги опомнятся драгуны и начнут по гондоле залпами палить, даже штанов не поменяв». Перед железнодорожным паромом увидели неожиданное столпотворение людей и повозок, а также вагонов, которые заталкивал на паром маленький и короткий, почти квадратный маневровый паровозик. Между берегами Нези курсировали еще 2-3 больших лодок, увозя людей на правый восточный берег, возвращаясь пустыми за новой порцией вояк. «Во какая прекрасная цель большая!» — сказал Шипс из своего большого киноаппарата. «Бросайте бочку, я как раз бобину поменял». «Нет!» — ответил ему Плато, даже не оборачиваясь. — Вот если бы они на наш берег переправлялись, я бы и бомбы не пожалел. А так пусть уходят. — Вид, это южная дорога, — констатировал я. — Похоже на то, что у Смигла забрали резервы на Цугульские перевалы против наступления от гузов. — Так это же прекрасно, Сава, — отозвался офицер. — С тебя бутылка игристого. — За что? — включил я дурачка. — За гаубичную батарею. «Вон она на платформах, ее как раз на паром грузят. Это минус 6 орудий калибра в 48 линий, которые не будут стрелять в тебя и твой броненосец». Плато оторвался от бинокля и возвысил голос. «Слушать всем!» Дождался всеобщего внимания и продолжил. «Каждый считает войска внизу по отдельности на обоих берегах. Потом сверим показания. Шипс!» Тот выглянул из-за киноаппарата. «Чтобы все заснял без брака, это очень важно. Все, что от меня зависит, будет сделано, Вит. Ты меня знаешь. В прошлый раз был лабораторный брак пленки. Виноват не я, а изготовитель». «Все, работаем». В гондоле установилась тишина. Слышно было только, как стрекочет шестеренками киноаппарат и подбывает ветер в стойках. К Каждый вынул блокнот, который черкал карандашом пометки. На первый взгляд уходило с нашего фронта войск немного. Но мы не знаем, сколько времени уже идет эта переправа. Судя по пустым выпасам, тот драгунский полк, который мы разогнали пустой бочкой, был последним. Вся кавалерия с нашего фронта уже ушла. В принципе, она тут и не нужна, по большому счету, в наших болотах и узостях. А вот то, что уходит пехота, говорит о том, что резервов Цигульского фронта царцам не хватило. Еще бы, там наступает по рецепту генерала Брусилова, одновременно на фронте в 140 километров. И враг просто растерялся, куда направлять резервы. Наши короли не просто так шаманские танцы с бубнами водили вокруг имперского генштаба последние месяцы, чтобы тот только отстал от них со своими прожектами. Пусть генштабисты на Западном фронте тренируются. Последний полустанок перед линией соприкосновения войск проплывает под нами немного в стороне от курса дирижабля. «Вид, у меня чего-то с глазами или действительно дальний рельсовый отстойник царца оббаловали?» – спросил я Плато. Корвет-капитан перешел на мой борт гондолы и стал рассматривать указанное мной инженерное сооружение через свой мощный морской бинокль. Ну да, у него 12-кратник, а у меня всего 4, зато редкого стекла, которое постепенно становится знаменитым после того, как я вспомнил о таких вещах, как просветленная оптика и стразы от Сваровски. На стразы пошли отходы от производства хрустального оптического стекла. Они в период военного дефицита и новых налогов на роскошь довольно резво в среднем классе заменили бриллианты. Даже вышел императорский указ, запретивший гранить стразы как классический бриллиант. Однако быстро вскрылись случаи контрабанды стразов через независимых шведских горцев во враждебную республику, граненных именно как бриллианты. И нас тут же обвинили в подрыве экономики противника, в нечестных методах войны. Варвары мы, одним словом, не имеющие ничего святого. Хотя самое святое у самих республиканцев – это кошелек. Просветлять же оптику приборов я предложил травлением линз с помощью кремниевой кислоты. Само собой, как-то это всплыло из памяти. Дебаты, помню, по этому поводу в армейской казарме доходили до драки. Спор был про оптические приборы БТРа. Никто не хотел себя ущербным чувствовать, а знаний не хватало ни у кого. Потом взводный Летеха нам нужную книжку принес, чтобы успокоились. В коллективной читке вслух. Так что мое предположение состояло из одной фразы, а все остальное разработали инженеры Маркграфа. Успех стразов потянул за собой эксперименты с цветным стеклом типа земного богемского. И этот гранильный цех стал первым чисто женским предприятием в Реции. Там же из черного хрусталя катали стеклярус, который быстро стал моден для женской траурной одежды. Надо ли говорить, что моя переписка с рецким правителем давно уже шла через фельдъегерей с хорошо вооруженной охраной. Иначе мне обещали снести голову, чтобы врагам не досталось. Дирижабль слегка изменил курс, и полустанок приближался. Со стороны основных путей железной дороги, водокачки и самого здания разъезда этот тупик был огорожен земляным валом, насыпанным прямо на соседнюю тупиковую ветку. Этого вала тут на прошлой неделе еще не было. За валом стоял короткий эшелон из 7 товарных вагонов, самых обыкновенных деревянных, двуосных, суриком крашеных. Подняли карту прошлого воздушного рейда, точно не было раньше тут никакого вала. Не подвела память. «Не пойму, к чему они тут столько работы нагородили?» – пожал плечами корвет-капитан. «Представляешь, сколько тут ручного труда? Переместить такие кучи грунта, перекидать, сформовать? И ветку засыпали прямо по рельсам. Не нравится мне это». Внизу солдаты противника из этого эшелона грузили какие-то мешки на телеги, влачимые безотказными стирхами. Чувствовалось, что нагружают их больше обычного, бедные коньки-горбуньки еле тянули. «А зачем им здесь столько удобрений?» – спросил в пространство впереди смотрящий боцман Мат. «Каких удобрений?» – напрягся я. «Да самых обычных, господин лейтенант, для крестьянских полей. В основном ими огородники в пригородах пользуются», – поехал мне по ушам морской унтер. «Мы таких мешков много перевезли до войны на торговом флоте. Их в островном королевстве делают. Сырье островитяне откуда-то из колоний своих привозят, а перерабатывают уже у себя и торгуют сами. Мимо их главной конторы не купить». «А как называется это удобрение?» – спросил я уже с подозрением. «Что-то вроде аммиачные соли какие-то. Я точно не помню название, господин лейтенант, но цвет мешков и маркировку ни с чем не попутаю. Такие полосатые мешки только у этой фирмы бывают. Они с гуттаперчевой пропиткой воду не пропускают. Докеры называли этот товар еще гуано и говорили, что оно лучше навоза на полях». Теперь понятно, зачем здесь обваловка вдоль состава. Если состав вдруг рванет, то чтобы полустанок не сдуло. Взрывная волна – вещь ленивая и расходится всегда по пути наименьшего сопротивления. «Вид, у тебя бомбы с экразитом в боезапасе есть?» – спросил я, вглядываясь в морской бинокль, который обменял у него же. «Есть. 4 штуки всего, на всякий случай взял». «Этот случай наступил, бомби». «Кого?» – удивился Плато. «Состав этот царский, бомби. Он битком набит взрывчаткой, и это мне совсем не нравится». «Но...» — попробовал он мне возразить. «Нас ведь только подглядывать послали. Всю ответственность я беру на себя. Видишь, куда они мешки возят?» «К переднему краю», — согласился со мной моряк. «Куда им еще взрывчатку возить?» И осекся. Колею тележными колесами уже успели накатать в траве, и весь этот путь сверху хорошо был заметен. Хотя при нашем приближении и прекратились всякие работы. Понимаешь, какая может быть нашим бяка на фортах? Это они пока только второй вагон начали разгружать. Разглядел я часовых у каждого вагона, кроме первого. Так что считай наши действия превентивными по нейтрализации действий врага в боевой обстановке. Но так мы до срока раскроем эффективность наших бомб с экразитом и потеряем эффект неожиданности, возразил Плато. Там сейчас внизу так рванет, что никто и разбираться не будет, что мы туда кинули, — усмехнулся я. — Давай, дорогой Вит, действуй. Я любую бумагу подпишу и тебя от любой ответственности отмажу. Считай, что я тебе приказал бомбить именем короля, как его флигель. Корвет-капитан еще немного что-то прикидывал в уме и потом решительно мне кивнул. Повернулся и скомандовал матросам. — Приготовиться к бомбометанию. 4 серии. В каждой одна бомба. Экразит, 3, черный порох.